Однажды, новой земной весной, Михаил звонил, в кавычках, Татьяне Андреевне из далеких сфер. «Я буду в том храме, где собираются новые, устоявшиеся в духе души. Вы не придете? У меня выдались свободные дни». «Приду. Мне разрешили». «Прибудут и Сергей с Иваном, и Молчун», — отвечала она. 24 марта все они с нетерпением всматривались в проходящие лица, надеясь встретить кого-либо из знакомых. «Четыре человека», — изрек Молчун, — «очень много. Небывалое явление в космосе. Их теперь в школу направят?» «Нет. Сначала мы изучим все их кармические связи», — гордо сказал Михаил. «Потом возьмем пробу на страх». «Посмотрите», — удивилась Татьяна Андреевна. «Пятый. Опоздал немного, но все же пришел». «Это случайно не Олег?» — спросил Молчун. «Очень он мне певца нашего напоминает». «Олег», — ответила Татьяна Андреевна. Она подошла к нему и стала слева. Справа от Олега встал Михаил. «Поздравляю тебя, дух народившийся», — сказал Сергей. И приложил руку к груди, поклонился Олегу. «Я буду очень счастлив, если когда-нибудь увижу здесь Ольгу с Никитой». «Они придут», — шепнул новорожденный. «Они обязательно придут». Друзья провели вместе 3 дня, несказанно радуясь встрече, и разошлись вновь для исполнения своих космических обязанностей. Татьяна Андреевна пошла назад старой, хорошо известной ей дорогой, решив немного прогуляться до домика, где когда-то провела много времени с Николаем. Еще издали, в лучах незаходящего солнца, она заметила тонкую фигурку, стоящую у входа в свое первое небесное пристанище. «Танюша, ты уже здесь?» – произнесла Татьяна Андреевна, обнимая ее за плечи. «И не одна», – сказал Саша, выходя из белого домика, отливавшего фиолетовым цветом. «Я бы ее одну не отпустил. Лес все-таки, мало ли что». «А ты не только брат, но еще и настоящий рыцарь», — улыбнулась Татьяна Андреевна. «Меня вот никто не сопровождал. Даже иногда упрекали за опоздание или невнимательность. А я разрывалась между несколькими своими телами. Вы целиком здесь?» «А что, можно частями?» — засмеялся Саша. «Можно, и этому вы скоро научитесь. Вы знаете, в 2 часах ходьбы отсюда Михаил находится. Если хотите, вернее, если вам разрешат, то можно с ним увидеться. А то кто знает, когда ваша следующая встреча состоится». «Можно», – воскликнула Танюша, – «нам разрешили. Но лучше, если он сюда придет». «Ну так сообщите ему, пока он не отправился в свою лабораторию. У него ведь тоже времени немного. Кто же работать будет, если мы только и будем делать, что встречаться?» «Уже иду», — говорил им всем Михаил через минуту. «Встречайте на опушке». «Вот вы какие стали», — обнимал он обоих. «Никогда бы не подумал, что у тебя, Танюша, золотые волосы. Я привык к земному, каштановому цвету. Как наши практики помогли?» «О, если бы не они», — ответил Саша. «Потом нам дальше подсказали, что нужно делать. Один человек, очень напоминавший Сергея. Но дело же не только в практиках». «Конечно, дело в вашем стремлении, совершенно необыкновенном желании». «А вы что, Сергея не узнали?» «Значит, это все же он был». Мы своих не оставляем. Кто вас знает лучше нас?» «Пойдемте в дом», – предложила Татьяна Андреевна. «Это чудесный дом, который вам еще немало сюрпризов преподнесет». «Сколько у вас сейчас комнат?» «Две», – ответила Танюша. «А что, он раньше больше был?» «Он и сейчас достаточно большой», – улыбнулся Михаил. «Но мы, чтобы не потеряться, будем довольствоваться вашими двумя комнатами». Пока трое сидели на мягком диване, Михаил с большим интересом разглядывал совершенно пустую стену. «Сколько же здесь редких книг собрано? Одни труды по алхимии чего стоят?» «Что это с ним?» – шепнул Саша. «Может, он устал с дороги?» «Нет», – так же тихо ответила Татьяна Андреевна. «Он просто научился видеть сквозь стену». «Но там же за стеной цветник», – сказала Танюша. «Не только. Там за стеной целый мир, который откроется тебе в будущем, когда сознание станет широким и кристально чистым». «Значит, все опять только начинается?» – спросил Саша. «Этому пути нет конца», – хором воскликнули Татьяна Андреевна и Михаил. «Он ведет вечность. А разве вечность может быть познана? Для этого ни у кого не хватит времени». «Когда вернется Танюша?» – говорила Ольга. «Я без нее скучаю. Такое впечатление, что дом стал совершенно пустым». «Обещала через неделю», – отвечала Тоня, ставшая общительной и жизнерадостной. «Нужно было и мне с ней ехать. Я молчуна уже 2 года не видела». «Она устала от Москвы. Пусть побудет в тишине, на чистом воздухе. Сейчас грибы, ягоды пошли. Одно удовольствие в лесу», – говорил Никита. «Я бы и сам поехал. Да сейчас не могу. Дела». «Всегда у нас дела. За делами и жизнь проходит. Скажи, работа для нас или мы для работы?» «Мы для работы. Это точно. Хотя и ненормально. Как же нас хитро в сторону уводят от главного», – удивился Никита. «А что для вас главное?» – спрашивала Тоня. «Душа. Непрерывное очищение души. Ты кому-нибудь лжешь? Говоришь неправду?» «Кому мне ее говорить?» – удивилась Тоня. «Вам, что ли? С кем я еще общаюсь?» «Ты можешь лгать себе. Человек только думает, что никого не обманывает, а про себя забывает. Он сам себе такое накрутит. Это бывает похлеще любой самой фантастической истории. Ты же себе тоже мир придумала и жила в нем долгое время. Разве не так?» Тоня теперь спокойно вспоминала прошлое и поражалась, как оно могло оказывать на нее столь длительное воздействие. Она даже ходила на лекцию, которую читала Ольга Федоровна, бывшая проездом в Москве. Танюша ее специально повела, чтобы Тоня составила новое, непредвзятое впечатление о человеке, которого знала давно. «Она на меня очень хорошее впечатление произвела», – удивленно говорила Тоня. «Совсем нет той тихой надменности, что была в ней раньше. И это божественное величие и превосходство исчезли». «Вот видишь, люди меняются. И Мария Васильевна изменилась. На них обеих Индия очень хорошо повлияла. Там святых много. Этим никого не удивишь. Там каждая маленькая девочка богиней, воплощением Божественной Матери считается. И это правильно. Нужно женщину уважать и почитать, в любой видя ту, что способна родить Бога. И каждая женщина должна считать себя Богородицей, но не от того, что ей так духи нашептали, а потому что она своей чистотой и искренней любовью к будущему или уже рожденному ребенку помогает прийти на землю Мессии. Своими чистыми мыслями и желаниями она напитывает душу Христа, который должен родиться. «Но это же совершенно другое», — говорила Тоня. «Это святая обязанность каждой нормальной женщины. Если бы тогда кто-то так объяснил, а то ведь в такое болото влезли с этими воплощениями». «Нельзя воплощения трогать. Глупости люди делают, влезая в то, в чем совершенно ничего не понимают». «И я так считаю. Нужно жить сегодняшним днем. Спокойное сегодня родит спокойное завтра», — вдруг сказал Никита. «Когда я писала книги, — размышляла вслух Ольга, — я думала, что уже многого достигла. Сама себе не признавалась, но считала себя очень крупной небесной птицей. Вот пришла я, бедная, непонятно откуда в воплощение. И что я здесь делаю, непонятно. Мне совершенно не было важно, признают ли меня массы. Но признание хоть каких-то людей мне было не безразлично. Взять хотя бы Сергея, Николая, Михаила, Ивана, Федора, Татьяну Андреевну. Я всеми силами старалась им доказать, что я очень многое из себя представляю. Просто они этого не замечают. Болезнь эта прошла благодаря стараниям моих друзей. Теперь, оглядываясь назад, я задаю вопрос. Неужели человеку, добившемуся внимания небес и имеющего в друзьях великих учителей, так уж важно признание земное? Я думаю, что если человек заботится о том, чтобы его слушали, чтобы его книги читали, чтобы количество его последователей увеличивалось, то он не имеет отношения к небесам. Для меня сейчас такая забота о земном служит первым сигналом о знакомых мне симптомах заболевания. «Ты права», — впервые в жизни услышала Ольга голос Сергея, раздавшийся где-то совсем рядом. «Друг небес не ищет друзей на земле. Он идет на землю, чтобы любить людей и отдавать им все, что имеет. Богу Богова, кесарю кесарева». Ольга чуть ли не подпрыгнула на месте. «Вы слышали?» — спросила она Никиту и Тоню. «Что?» — уставились они на нее. «Я схожу с ума. Я ясно слышала голос Сергея». «И что же он тебе сказал?» Ольга повторила все слово в слово. «Очень красиво и очень похоже на него. Я уже ничему не удивляюсь. Думаю, что и с тобой, Оленька, все в порядке», — ответил Никита. Танюша вернулась помолодевшая, посвежевшая, в общем, обновленная. «Что там, источник вечной молодости открыли?» — спрашивала Ольга. «Нужно съездить к Молчуну. Тоня, давай поедем. Помолодеем лет на 10». «Будьте осторожны, чтобы в грудных младенцев не превратиться», — смеялся Никита. «Может, не надо, Оленька? Неудобно мне будет перед друзьями за то, что жену имею детского возраста». «Места там особые», — говорила Танюша. «Время другое, не такое, как в Москве». «Ну, это понятно», — подтрунивал Никита. «Не то я говорю. Все там было просто замечательно. Не удивляйтесь, если часто отсутствовать буду. Не могу сердцу своему отказывать». «Тебя, Танюша, будто подменили», — глядя на нее, говорила Тоня. «Ты другая, не такая, как раньше». «Другая», — соглашалась Танюша. «Не буду спорить. У меня там произошло духовное прозрение. Я поняла то, чего раньше не понимала. «И что же это?» – спросил Никита. «Что можно управлять процессами старения. Мы можем по нашему желанию оставаться вечно молодыми. Все зависит от духа, от его развития. Нет пределов его возможностям. Большинству людей тело служит препятствием. Мы так увлеклись высшей триадой, что совсем позабыли о четверице. В результате мы умираем, а потом рождаемся снова, забывая все напрочь. Зачем же так? Нужно жить много лет, продлевая себе жизнь, чтобы успеть сделать дух наш совершенным, чтобы соединить все разрозненные части и стать воистину бессмертным. Ведь великие учителя именно такие. Они добились не только духовного бессмертия, когда сознание сохраняется в новом теле, но и физического. «Я всегда была уверена, что клан бессмертных рыцарей существует», – спокойно сказала Тоня. «А вы что, были другого мнения?» «Ну и Тоня», – усмехнулся Никита, – «такое скажешь». «А что здесь непонятного?» – возразила Тоня. «Если не будет бессмертных, то не будет осуществляться преемственность. Представляете, какой разрыв образуется? Одни посвященные ушли, ничего не оставив, а потом пришли лет через 100. И что же они поймут здесь, на земле, когда за 10 лет все меняется с катастрофической скоростью?» «Тогда они должны, сидя на своих небесах, то есть в месте отдыха, иметь на планете людей, с которыми могут общаться. Правильно?» – сказал Никита. «У вас совершенно новое мышление», – заметила Тоня. «А раньше бы такого не сказали». «Возможно», – задумчиво произнес Никита. «Постой, это что же получается? Оля, а тот старичок не из них ли был? Не из отряда бессмертных? Почему он о графе сказал? О каком графе? Почему сказал, что сам с ним в этом доме встречался? Что же мне раньше это в голову не пришло?» «Не горячись, Никита», – успокоила его Танюша. «Все имеет научное обоснование. Я очень даже верю в то, что старичок с графом встречался. А вот с каким? Возьмите и почитайте Розенкрейцеров. Неужели не ясно?» «Таня, какой позор!» – воскликнула Ольга. «Я, образованный человек, эзотерик, еще спрашивала, о ком речь идет. Нет мне прощения». «Все прощается», – заметила Танюша. «Непрощенных грехов не бывает. Все лечат время и карма». «Успокоила», – сказала Ольга. «Да мне просто стыдно. Конечно, только он, этот великий, может заниматься просвещением целой страны и влиять на судьбу людей, прямо или косвенно с ним связанных. Старичок – это, конечно, звено в цепи, уходящее в далекое прошлое. Мы с тобой, Никита, должны сделать не только все, что в наших силах, но больше того, что мы можем. Себя жалеть не нужно. О будущем беспокоиться не следует. Мы должны правильно жить сегодня. Корни вашего будущего уходят в прошлое, но если правильно жить в настоящем, вы покорите время. Получить все можно, лишь отдав все. Любите, говорю я вам, любите, несмотря ни на что. Бессмертен тот, кто любит. Вечен тот, кто свое бессмертие посвятил служению. Итак, воля моя свершается. Кто потеряет себя, найдет меня, сияющего золотой звездой в сердце. Имена ваши узревших меня в себе, я обессмерчу в веках. Вы же бессмертное имя возьмете и пойдете с ним в вечность, становясь солнцами миров дальних. Рыцарей своих бессмертных я освобождаю от долга перед землей и даю им право выбирать место в небесах обетованных, где они могли бы отдохнуть от трудов вечных. «Ты уходишь?» – спросил Ивана Сергей. «Нет, я остаюсь служить вечности здесь». «Федор, что ты решил?» – спросил Михаил. «У меня тут дел полно. Куда я пойду?» «Татьяна Андреевна, возвращайтесь к Молчуну», — говорил ей Николай. «Или к Федору в избушку». «Нет уж, дорогой, мое место теперь в пустыне, рядом с Сергеем и Иваном. А ты иди, иди, только не забывай нас. Твой вечный поиск продолжается. Если сможешь, то приходи. Хотя бы иногда». Так закончилась еще одна история из летописи «Вечности».